Пыльным дождиком примятым пьют каштаны классную росу. Отдыхают в лагере девчонки, теплый шепот слушая волны. Перед нами мы легко и звонко, на ушли дорогами войти. И скучали где-то в школах дети, и не знают, что на белом свете есть страна пустыня Афганистан. Что воюют здесь ребята наши, позабыв про нежность и свой дом, про любовь и модный цвет рубашек. Дни проходят безмятежно, нет тревог, ни взрывов, ни огня. Только лес, который вот как прежде, день уходит с ветра, света дня.